Глава 11. Ярослав. Это какой-то сон. Кошмар, который все не заканчивается. Я искал жену месяц. Думал, она мертва или при смерти, так как видел то, что осталось от машины. Видел и видео, где тачку, в которой сидела Мари, таранили раз за разом. Видел, как два качка вытащили окровавленное тело и унесли в неизвестном направлении. Даже подняв все связи, я не смог найти ее. И вот сейчас она, здоровая, бодрая и красивая, одетая в соблазнительный белый костюм, сидит на руках неизвестного мне мужика, который несет ее в здание суда, словно сокровище. При этом жена смотрит на меня так, словно я чужой. Олег, что происходит? Это ведь она? Она. Но у меня нет ответов. Давай просто пойдем на слушание. Думаю, там все станет ясно. Соглашаюсь, хотя лучше не становится. Нет, я буду рад, если Эдуарда засадят. Но, если честно, сделать это практически нереально. У него связи, деньги. Я даже не знаю, что нужно выдвинуть, чтобы его посадили хотя бы на минимальный срок. И как ко всему этому причастна Мари? Она ведь от всех дел держалась в стороне. Да и о нем она узнала не так давно. А еще меня волнуют братья Котовы. По словам Ильи, опасные парни и очень умные. И ради своей цели они пойдут на многое. Я согласился приехать, только чтобы забрать жену домой. Думал, ей угрожают, запугивают. Но ничего такого не вижу. Наоборот, она словно стала взрослее, соблазнительнее. Где же моя пугливая девочка, которую нужно было защищать от всего мира? Яр, прости, мы не смогли подойти к Мари. Те два качка нас просто не пустили, извиняется Костя, садясь рядом. Подождем. Нужно ведь понять, ради чего нас сюда вообще вызвали. Через пару минут приходит Глеб, и лицо у него очень собранное и даже злое. Что? Прошу, скажи, что ты хоть что-то узнал. Мари используют? Яр, тебе не понравится. И... Блин, да я даже не верю в это. Говори как есть. Кто хочет посадить Эдуарда так сильно, что забрал у меня жену? Кого убить? Брат, это Мари. Она главный обвинитель. И черт, там, кажется, много чего. Что? Моя нежная девочка решила засадить бандита? Как? Ответ на этот вопрос я узнаю очень скоро, и ее слова мне не нравятся. Мари стоит за тумбой и говорит, а я впервые понимаю, что меня провели. Просто использовали и выкинули. Я подпустил ее так близко, а она растоптала меня. Сижу, закрыв глаза, и просто пытаюсь переварить то, что слышу. История началась с отца, который сел. А когда вышел, семья девушки развалилась. Ребенок, поставленный перед выбором, с кем же жить, с мамой или с папой, решил отомстить тому, кто за этим стоял. Девушка росла, цель оставалась прежней, и стали появляться друзья. Илья. Мальчишка из приюта, который был компьютерным гением. Он начал помогать подруге узнавать что-то об Эдуарде. Время шло. Список тех, кто сотрудничал с Захаровым, рос, и пора было начать действовать. Я узнала, что дела с Захаровым вел Страхов Глеб, приближенный и отличный юрист. Решила, что у этого человека точно есть нужная информация. Порывшись, узнала, что люди Захарова часто попадали в больницу Макарова Константина. Он тоже стал моей целью. И, естественно, их близкий приятель Соболев Ярослав. Бывший друг Эдуарда, а потом и соперник. Но вот беда, к такому мужчине не подступиться, даже с моей внешностью. Из зала слышится чья-то усмешка, а я буквально прожигаю эту стерву взглядом. Она же продолжает. Мне повезло, когда из дома сбежала барская Светлана и случайно приехала именно в мой город, хотя я уже думала собирать вещи. Илья вычислил ее. Мне осталось только познакомиться с ней, втереться в доверие и ждать, пока люди Соболева не найдут нас. Их семьи тесно знакомы, так что шансы были хорошие. Ну а дальше женские хитрости и ничего более. По наводке в нужное время я познакомилась с первым мужем. Потом со вторым, с третьим, сбежала с четвертым. А параллельно готовила материалы для дела. Ведь я откопала много интересного. Благодаря разводам я стала очень богата, смогла позволить себе охрану и копать глубже. В органы я обратилась давно, со мной стали работать братья Котовы. И кивает на двух близнецов. Так это был их план использовать нас. Дальше начался какой-то кошмар. Обвинения, фамилии, новые свидетели. Как я вышел и что говорил, даже не помню. Суть в том, что да, был женат. Да, вел дела, но не более. Меня ни в чем не обвиняли, просто хотели получить какие-то подтверждения. Оказывается, через меня Мари узнала, с кем мог вести дела Эдуард и в какой области. Ведь все же на меня работают очень талантливые личности. А отказать жене начальника они побоялись. В больнице Кости Мари тоже порылась как следует и узнала, кому оплачивал лечение Захаров. Покопалась и в бумагах Глеба и пошла дальше. Так получился просто нереальный клубок, который сейчас разматывался на глазах, и всплывали такие имена. Если Мари выживет, это будет чудо. Ее захочет прикончить приличная часть криминального мира. Незаконная торговля, оружие, наркота, взятки чиновникам. И везде есть доказательства. Кто бы ни готовил это дело, сделано все грамотно. Но это не моя Мари, не верю. Во время третьего перерыва я просто сбежал. Нет, это выше моих сил. Просто сел в свою машину и дал по газам. Гнал как ненормальный. А приехав домой, разгромил спальню жены, в которой жил последнее время. Я дорожил этим местом, но сейчас хотел его сжечь. «Яр, успокойся!» — закричали друзья и кинулись ко мне, когда я кинул зажигалку на нашу постель, и та загорелась. «Она лгала! Эта стерва нас использовала!» Сдирала с нас деньги и смеялась за спиной. Я вырывался и хотел продолжить погром. «Яр, приди в себя! Это ведь Мари, наша нежная Мари!» Успокаивал Глеб, удерживая меня. В комнату вбежала охрана, чтобы потушить пожар, а меня вытолкнули в коридор. «Это сука, которая из меня хочет поиметь деньги! Мы ведь все еще женаты! Разведи нас сейчас же!» «Я ни копейки не отдам ей! Хотя ее скоро и так грохнут! Она совсем рехнулась такое делать! Ты не слышишь меня? Да что тут слышать? Она и нас упечет!» «Все должно быть не так. Тут есть подвох. Кстати, если тебе интересно, Эдуарда взяли под стражу. Следующее слушание через 3 дня. И Мари, скорее всего, хватит. Я запрещаю произносить это имя. Оформи мне развод». «Ты делаешь ошибку», — проговорил Глеб, качая головой. «Ошибкой было полюбить ее. Ты ведь сам ее хотел. Ну что же, бери. Хотя у нее сейчас мужики пошикарнее. Видел Котовых? А наша бывшая жена не теряет время. Одного члена ей уже мало». Друг поджал губы и отвернулся. Да, он видел, с какой нежностью те бугаи смотрели на девушку. Как охраняли ее. Мари была с ними уже месяц. Кто знает, что они вытворяли. «Я подготовлю документы. Но она должна их подписать. Подпишет. Ну или я скоро буду богатым вдовцом. Я решил, что если она выживет, я заставлю ее за все заплатить. Дрянь!» «Но почему мне так больно? Как можно ненавидеть и любить одновременно?» «Яр, можно тебе?» Неожиданно за спиной раздался голос Светы. Обернувшись, я увидел печальную девушку, которую поддерживал бывший мой охранник. Никита был хмур, но собран. «Что? Ты хочешь пожалеть ее? Света, она и тебя использовала, ты ведь все слышала». «Да, слышала. И даже видела. Но...» «В общем, вот». И мне протянули небольшой листок. «Что это?» «Записка от Мари». Мне ее передали во время первого перерыва. Прочти, если веришь в нее. И разорви, если больше не любишь. Нет. Я отступил и посмотрел на листок, как на бомбу. Я действительно все еще любил ее и не хотел читать жалкие оправдания. Нет. Я хотел помнить свою нежную и отважную малышку, которая обещала быть рядом. Чертов упрямец, включи голову и прочти! Так как по взгляду вижу, что ты любишь, как и все мы. Девушка подошла ко мне и буквально впихнула листок в руку. Я сжал жалкий клочок, не зная, как поступить, но тут раздался голос охраны. «Сэр, к вам гость. Пропустить?» «Кто?» — спросил я, но неожиданный гость уже появился на пороге, и мои брови взлетели вверх. «Ты?» «Мари, это дело забрало все мои силы. Из здания суда я вышла словно выжатый лимон, и мне хотелось просто взять и упасть. Эдуарда еще не посадили, но это вопрос времени. Сегодня и завтра друзья Котовых накроют подельников Захарова, и у нас добавится доказательств. Не умолчала я и о том, что Эдуард нанял для меня киллеров и вел съемку. Фото, которое мне в свое время дал Олег, я приложила к делу и рассказала все парням. А они нашли переводы в нужные даты. Не забыла и про Романа, которому Захаров дал деньги на мое убийство. В общем, свою лепту я тоже внесла, решив стрясти с гада все. Срок обещает быть большим, но нужно подождать оглашения приговора. Как вообще пережить эти 3 дня? Неужели придется сидеть в лесном домике и просто ждать? С друзьями я так и не пообщалась, они просто ушли. Надеюсь, записка дошла до подруги, и мой план выгорит. Но я помню гневный взгляд Ярослава, суровый Глеба, непонимающий Кости и Света. Подруга смотрела так, словно я предала ее. Никто и не обещал, что будет легко, а я специально говорила о них как о посторонних, чтобы на них не упали подозрения. Макс пообещал, что за всеми все равно присмотрит, но я должна была сыграть так, чтобы все поняли, что это я гений с тяжелой душевной травмой. Умница, которая всех использовала. Надеюсь, все получилось. За своими думами не замечаю, как машина останавливается у дорогого салона красоты. «Так вы не передумали?» Усмехаюсь, смотрю на Леву, который открывает мне дверь. «Тебе нужно сбросить напряжение. Пошли. Ты заслужила». И я иду, вернее, хромаю. Чтобы хоть немного забыться, выбираю эпиляцию всего, массаж и прошу перекрасить меня обратно. Через 5 часов я с довольной улыбкой смотрю на себя прежнюю. Золотистые локоны спадают по плечам и радуют глаз. Большое спасибо волшебным ручкам мастера, которая и слова не проронила, увидев мои шрамы. Хотя со мной было столько охраны, что все и пикнуть боялись. «Мари, прости, но нам пора домой. Даже не верится, что голову красят так долго», — произносит Макс, расплачиваясь на ресепшене. «Давай только купим платье на свадьбу и все. И так и быть, готова походить 3 дня в твоих подарках. Лучше не напоминай. Одно платье. Одно». Заверяю и довольно улыбаюсь. Чтобы не нервировать парней, которые уже начали реагировать на каждый клаксон, я захожу в ближайший бутик и выбираю платье за пару минут. Вернее, мне приходится взять тот наряд, который в наличии моего размера. Им оказывается облегающее черное кружевное платье с открытыми плечами длиной до колен. Не самый идеальный вариант для свадьбы, но лучше, чем ничего. Когда я выхожу из магазина, понимаю, что машин стало больше. И все они одинаковые. «Мари, ты едешь со мной?» «Брат, встречаемся в домике», — быстро говорит Макс и затаскивает меня в тачку. «Что случилось?» «Мы узнали, что Эдуарда выпустили». Рычит он, нажимая на газ, и все машины стартуют вместе с нами. «Что? Как?» «Под залог». «Не думал, что у него столько есть и так быстро». «Так значит, он на свободе? И может делать черти что? Он уберет меня?» «Нет, мы не позволим. Держись». Чудно. Погоня от убийцы, который хочет меня прикопать. Самое лучшее завершение дня. И почему я подумала, что будет скучно?